надень японский халат, который я тебе пошлю, да не забудь вечером принять ароматичную ванну, я распоряжусь. Придешь ко мне в спальню в одном халате и позовешь, здесь ли ты блудница, и я отвечу, здесь король мой». Евгения Сергеевна как кошка прильнула к Михаилу Михайловичу, и он увидел ее сияющие, ядовитые глаза искусительницы. Помрачение настало. А он-то решил, что ни гроша, ни цента, ни пфенинга не отдаст за ее страшные чары. Живой еще, живой. «Да есть ли предел тому, спаси меня, Иисусе!» — молился староверческому Иисусу. «Вдохни в меня прозрение». Прозрение улетучилось. «Блудница я, блудница!» — жарко шептала Евгения. «Истая блудница!» — отвечал вздохами Михаил Михайлович. «И ты будешь жить с блудницей, радоваться будешь, король мой лысенький!» «Ехидна ты, Евгений, ехидна, король мой, ехидна, змея ты, змея, змея, во мне яд для смерти и лекарство для жизни». «Видишь ли ты, Господи, видит Михайло и благословляет тебя на жизнь». Михайло Михайлович совсем разомлел, когда Евгения Сергеевна, еще раз предупредив, что будет ждать его, с подписанным договором к часу ночи удалилась во свояси. Потом Ионыч принес от Ехидны заготовленные бумаги на гербовых листах и, не выдержав свинцового взгляда хозяина, покаялся. «Беда пристигла, Михаил Михайлович, беда! Ты мерзавец, Ионыч! Кому предал меня? Кому?» Ионыч гнулся коромыслом. «Да есть ли верность среди людей, Господи!» — жаловался хозяин, ополчившись на лакея. «Как ты смел привести ее ко мне и бумаги притащил? Да что же это, Господи!» Ионыч осмелился доложить. «Был разговор у меня, Михаил Михайлович, с Евгенией Сергеевной. Беда пристигла, говорю. Она показала мне пачку фальшивых банкнотов, скидских, в пергаменте, и подпись моя на той пачке. Как условлено было тогда, помните?» «Господи!» — ахнул Михаил Михайлович. «Откуда она достала ту пачку?» «Выкрала, думаю, у его преосвященства Никона». «Какой будет позор, Михаил Михайлович!» — бормотал Ионыч горбясь. «Да не осталось же у Никона фальшивых банкнотов! Не все он вам отдал тогда за 100 000 выкупу. Пачку приберег для себя». «О, ехидна змея стожалая!» — засуетился по кабинету Михаил Михайлович и кинулся к столику с лекарствами. Вспомнил Евгения Сергеевна, уходя, забрала лекарство, предупредив, что отныне она будет лечить его сама. «А Никон-то Никон, а? Как же быть? Фальшивки передал ехидне, доколе же, Ионыч, доколе? Как жить, Ионыч, за один и тот же товар? Сколько раз платить можно?» Что мог ответить Ионыч? Михаил Михайлович прогнал лакея, а сам погрузился в тяжкие думы. И так вертел и эдак, а выхода из ситуации не находил, он в петле. Вечером принял ароматическую ванну. Ионыч еще раз понаведался и принес от хозяйки японский халат, замшевые домашние туфли. «Пошел вон, старый дурак!» — выгнал Михаил Михайлович единственного верного человека. «Ты со своим скитом погубил меня, зарезал, зарезал!» Ионыч, уходя, заплакал. Ночь. Секунды придут нитки, минуты ткут суровый холст из пряжи секунд, часы отмеряют холст аршином суток. И так без конца, без передышки, из века в век. Михаил Михайлович мечется по кабинету, ищет решение и не находит. Бумага ехидна страшная, он, кажется, полностью в ее власти, и если будет неугодным, она его спровадит в богадельню для стариков, выживших из ума. Секундой придут нитки. Она меня убьет. Убьет, если не подпишу паскудный документ. Не даст оглашать самвона, сама убьет чужими руками.